Он восхищается их мужеством. Теперь он понимает, на что они пошли в те далекие времена, и как сложно им было бы сохранить мистическое единство душ и тел, называемое семьей. Сегодня он видит Мушуми в саре в первый раз, если не считать, конечно, ужасных церемоний пуджа, на которых они оба страдали бесчетное количество раз. На ней около 5 килограммов золота. Когда они сидели на платформе напротив друг друга, держась за руки, он насчитал 11 золотых ожерелий. Щеки Мушуми разрисованы замысловатым узором красной и белой краски. До сих пор он называл отца и мать Мушуми, Шубирмешо и Ринамаши, но после свадьбы он станет называть их Баба и Ма, как своих вторых родителей. После церемонии он переодевается в костюм, а Мушуми в шелковое платье на тоненьких лямках. Она сама придумала фасон и заказала знакомой портнихе. Мать в ужасе. Плечи дочери не просто открыты, она еще обсыпала их блестящей пудрой. Ее тонкие смуглые руки теперь практически светятся в полумраке зала. «Что плохого в шальвар-камизе?» — хмурит брови мать, глядя на свою непослушную дочь, но ничего не говорит, лишь бросает укоризненные взгляды в ее сторону. Бесчисленные гости подходят к Гоголю, поздравляют, хлопают по спине, напоминают, что знали его еще в детстве, просят улыбнуться в камеру. Через час он уже тепленький, спасибо бару с алкогольными напитками, которые родители Мушуми держат для американцев. Мушуми, войдя в банкетный зал, приходит в ужас от обтянутых тюлем столов, от обвитых плющом колонн. Какая пошлость! Они с Гоголем встречаются только на минутку по дороге из туалета и обратно. Никхил наклоняется, чтобы поцеловать свою жену, и чувствует запах табака, чуть скрашенный мятной жвачкой. Он представляет себе, как Мушуми курит в туалете, закрывшись в кабинке, сидя на закрытой крышке унитаза. Они пары слов не успели сказать друг другу. Во время церемонии Мушуми сидела, опустив глаза, а потом целый вечер была занята гостями. Внезапно Гоголя охватывает безумное желание послать к черту гостей, остаться с ней вдвоем, удрать в его номер. Он ловит ее за руку. «Пойдем», — убеждает он ее. «Ну, хоть на 15 минут. Никто не заметит, вот увидишь». Но начинается ужин. Тамада выкрикивает номера столов и имена гостей. Для американских гостей зарезервированы отдельные столы. На торжественный ужин подают традиционные блюда северной индийской кухни. Груды цыплят тандури, разложенных на огромных блюдах, алу гоби в густом апельсиновом соусе. Жених и невеста сидят в самом центре зала за круглым столом вместе с матерью и Соней, родителями Мушуми, ее братом Самратом и несколькими родственниками, прилетевшими из Калькутты. Родственники поднимают неумелые тосты, притворяются, что пьют шампанское. «Но будьте счастливы», — бормочет отец Мушуми, смахивая со щеки слезу. Хихикающие тетушки подсказывают новобрачным, когда им надо целоваться. В нужные моменты стучат вилками по рюмкам, призывая гостей к тишине. Гоголь и Мушуми послушно встают, и он целомудренно целует жену в щеку. В зал выкатывают огромный торт. «Никхил женится на Мушуми», написано на нем белой глазурью. Мушуми улыбается, как всегда, когда позирует перед камерой. Рот закрыт, голова слегка опущена и повернута влево. Веселье гостей постепенно становится все более буйным. Гоголь прекрасно понимает, что поскольку оба они бенгальцы, и гости решили, что можно расслабиться и повеселиться в волю, ему вдруг приходит на ум, что 2 года назад он вот так же мог бы присутствовать на свадьбе Мушуми, но только в качестве гостя. От этой мысли у него холодеют руки, и он вынужден несколько раз напомнить себе, что вообще-то это он сейчас сидит рядом с ней. С другой стороны, именно для той несостоявшейся свадьбы были куплены золотые украшения, шиты платья, заготовлено приданное, даже меню было составлено тогда же. Новый — лишь текст приглашения, составленный Ашимой и переведенный Гоголем на английский. Поскольку Мушуми надо вести занятия уже через 3 дня после свадьбы, их медовый месяц откладывается. Конечно, им хочется сбежать из отеля, но они обязаны провести первую брачную ночь в роскошном номере для молодоженов, которым сняли их семьи. Как только они заходят в номер, Мушуми с облегчением скидывает туфли на 3-дюймовых каблуках. «Ох, я в душ», — говорит она, — исчезает в ванной. Он оглядывается по сторонам, открывает дверцы шкафчиков и комодов, рассматривает содержимое мини-бара. Он ужасно устал, а Мушуми, наверное, еще больше, поскольку последние несколько часов все плясали под песней Аббы. Он растягивается на огромной кровати. Покрывало засыпано розовыми лепестками, последнее, что сделали их матери, прежде чем оставить их вдвоем. Его немного тошнит от сочетания бурбона и 2 огромных кусков торта, который он съел на голодный желудок, поскольку за ужином поесть времени не было. Теперь он ждет свою жену, лениво щелкая пультом телевизора. Около кровати в серебряном ведерке со льдом стоит бутылка шампанского. На покрытой кружевной салфеткой тарелке шоколадки в форме сердечка. Нихил машинально откусывает кусок. Внутри твердая тянучка, которая немедленно застревает у него в зубах. Нихил крутит на пальце массивное золотое обручальное кольцо, которое его жена надела ему после того, как они разрезали торт. У нее на руке теперь красуется такое же. Смешно. Вроде бы совсем недавно он сделал ей предложение. Он специально привязал это событие к ее дню рождения. Решил ее удивить. Заказал номер в гостинице на севере штата, на берегу Гудзона. Их первое совместное путешествие. До сих пор они ездили в гости только к родственникам, чередуя визиты то на Пембертон-Роуд, то в Нью-Джерси. На день рождения он подарил Мушуми шляпку, которая когда-то ей так понравилась, и которую он купил в день их второго свидания. Стояла весна, шляпка была не по сезону, но Мушуми настолько поразило то, что он все время помнил о ней, что на глаза ей навернулись слезы. «Боже мой, неужели ты смог ее найти в том магазине?» — воскликнула она, надевая шляпку на голову и поворачиваясь к нему с сияющим лицом. Это было в ресторане, до того, как принесли горячее. Окружающие мужчины разом повернули головы к Мушуми, молчаливо восхищаясь ее красотой. Она, утерев слезы, сняла шляпку и положила ее обратно в коробку, а коробку убрала под свой стул. Среди разорванных упаковочных бумаг она не заметила на столе другую коробочку, маленькую, из красного софьяна.